Глава 10. Медведь. Упираясь ногами в чуть поднятой крайне высокой крыши, Иван ловко скидывал снег, заваливший вверх избушки. Очистив уже большую часть крыши от снежного тяжелого покрова, он вытер пот с разгоряченного лица, ощущая, что в горле невозможно пересохло. Проворно спустившись по лестнице вниз, молодой человек бросил взгляд на девушку, которая сидела на небольшой вязанке дров около избы. «Схожу, воды попью», — бросил он через плечо и направился в дом. Катя безразлично пожала плечами и запахнула посильнее шубку. Сегодня было довольно тепло, однако снег уже валил несколько дней подряд, монотонно и медленно, покрывая все вокруг. Девушка смотрела на небольшие пушистые снежинки, которые падали на рукав ее шубки, и думала о том, что более 3 месяцев она живет в этом забытом богом месте. Она подняла голову вверх, заметив маленькую шуструю белку на сосне. Пушистая серебристая прыгунья ловко скакала по ветвям, и девушка завистливо посмотрела на нее, до крайности ощущая свою немощность. Странный звук сзади заставил Катю насторожиться. Сначала она решила, что вышел Иван. Но когда странный звук повторился, девушка резко развернулась назад. Бурое мохнатое животное с темными небольшими глазами и взлохмаченной густой шерстью стояло всего в нескольких шагах от нее. Медведь звучно зарычал, подняв голову вверх, и угрожающе обнажил зубы. Еще в детстве Катя слышала рассказы няни о медведях-шатунах, которые среди зимы пробуждались от спячки и бродили в поисках пищи по лесам. В первый миг, поняв, что перед ней не воображаемое животное, а настоящий медведь, девушка замерла и ошарашенно застыла. Медведь сделал 2 тяжелых шага к ней и начал принюхиваться. Девушку охватил такой ужас, что она дернулась со своего места и попыталась отшатнуться от устрашающего животного. Ее неуклюжие движения привели к тому, что она упала на снег. Медведь сделал еще 2 косолапых движения в ее сторону и оказался всего в 2 шагах от нее. Он вновь заревел, обнажая смертоносные зубы. Катя дико вскрикнула и инстинктивно закрылась рукой от кровожадного зверя. Единственное слово сорвалось с ее пересохших губ громкой мольбой. «Иван!» Уже через миг, заслышав ее крик, из дома выскочил молодой человек без шапки в одной рубахе. Перед его глазами предстала страшная картина. Спиной к нему стояло массивное лохматое животное, явно намеревающееся напасть, и девушка, сидящая на белом снегу, судорожно пытающаяся закрыться от медведя, который был почти вдвое больше своей жертвы. Немедля Иван бросился на медведя сзади и схватил его голыми руками за густой высокий загривок, пытаясь отодвинуть его от девушки. Медведь недовольно зарычал и повалился на бок, подминая под себя человека. Катя, расширенными от ужаса глазами, видела, как Иван пытался усмирить зверя, нанося ему мощные удары кулаком по туловищу и голове. Медведь дико рычал, пытаясь захватить кровожадной пастью молодого человека. Одной рукой Иван удерживал морду животного, отстраняя страшную пасть от себя, а другой пытался достать нож, который был прикреплен к его поясу. Медведь нанес большой лапой мощный удар, целясь в голову Ивана, но промахнулся и попал лишь в грязный снег сбоку от головы человека. Иван сделал усилие и перевернул медведя на спину, удерживая животное за горло сильной рукой. И вновь попытался достать нож. Ему, наконец, это удалось, но в этот момент медведь резко дернулся и в выступлении сбросил с себя Ивана. Он невольно выронил нож. В следующий момент Иван получил от зверя сильный удар лапой по голове и на мгновение потерял сознание. Катя, которая затравленно прижималась спиной к деревянной поленнице, испуганно вскрикнула, подумав, что медведь пришиб Ивана насмерть. Зверь поставил мохнатую лапу с когтями на грудь Ивана и вновь зарычал. Но молодой человек мгновенно очнулся и, тряхнув головой, ударил кулаком медведя в ухо. Медведь, не удержавшись, упал на спину, и у Ивана появилось несколько мгновений, чтобы доползти до ножа. Схватив его, молодой человек вновь кинулся на мохнатого хищника и нанес прямой удар ножом в горло медведя. Хищник в неистовстве дико взревел и направил острые длинные когти прямо в грудь Ивана. Однако удар медведя в предсмертной агонии получился ослабленным и лишь разодрал верхний слой кожи человека. Иван вытащил нож, и кровь хищника брызнула на белый снег. Медведь обмяк и, закатив глаза, безжизненно растянулся на талом снегу. Иван тяжело встал на ноги и, дыша, словно загнанный зверь, яростным взглядом окатил поверженного хищника. Массивная бурая туша лежала неподвижно и еще подрагивала в предсмертных конвульсиях. Поняв, что медведь уже не опасен, молодой человек обернулся к Катюше. Девушка так и сидела на снегу, испуганно глядя то на него, то на бездыханного медведя. Иван, пошатываясь, приблизился к ней и улыбнулся. «Испугалась?» — спросил он, протягивая к ней руки. Катя все еще ошарашенно смотрела на него расширившимися глазами и смогла лишь кивнуть в ответ. Он легко поднял ее с земли и подхватил на руки. «Пойдемте в дом, а то опасно оставлять вас здесь одну». Катя безмолвно схватилась за твердые плечи Ивана и позволила себя отнести в избу. Он посадил девушку на кровать и помог ей снять мокрый от снега тулуп. Он находился близко от нее, и девушка невольно заметила кровавое пятно на его груди. «Вы ранены», — прошептала тихо Катюша, указывая на его грязную рубаху. Он нехотя посмотрел на нее и безразлично усмехнулся. «Да, это просто царапина». Он отошел от нее и, повернувшись к ней спиной, стянул грязную рубаху через голову. Затем набрал немного чистой воды в деревянный ковш и начал обмывать рану. Это заняло у него несколько минут. Рана уже не кровоточила, и Иван, удовлетворенно хмыкнув, надел другую рубаху. Он собрался на двор, заявив. «Пойду медведя уберу, как бы волки не учуяли запах крови». Он внимательно посмотрел на девушку, которая тихо сидела на кровати и не шевелилась. Отметив ее ненормальное состояние, Иван опустил руку, которая уже потянулась к тулупу, и подошел к ней. Катя никак не могла прийти в себя. Страх, который наполнил ее существо, никак не хотел отступать и лишь усиливался. Перед ее глазами вновь всплыли картины из прошлого. Тела родителей в крови на лестнице, кровожадные лица разбойников и пожар, охвативший ее отчий дом. «Вам нехорошо, Катерина Васильевна?» — спросил молодой человек, склоняясь над нею. Она подняла на него затуманенные голубые глаза, и он увидел на ее лице жестокую муку. «Мне страшно», — выдохнула она. «Прошу вас, не оставляйте меня одну». Она протянула к нему дрожащие руки. Иван побледнел и тут же присел с ней рядом на кровать. Неожиданно Катюша обвела его шею своими ручками и жадно прижалась к нему, словно испуганный ребенок, который ищет защиту в объятиях матери. Иван сначала опешил от поведения девушки, но затем осторожно обвил руками ее стан. Девушка уткнулась своим горячим личиком в его широкую шею, и он отчетливо ощутил ее горячее нервное дыхание. «Вам надо успокоиться. Все кончилось. Вам нечего бояться», — заметил Иван тихо. Он начал гладить Катюшу по темноволосой голове. Волосы ее были чуть взлохмачены, и длинная густая коса то и дело запутывалась между его пальцами. Шелковые мягкие пряди как будто ласкали его ладонь, и эти приятные ощущения вызывали в душе Ивана трепетное чувство. Катя переместила свои ручки вниз и обхватила ими его широкий торс. Сила и мощь молодого человека понемногу успокаивали ее, и она начала, наконец, связно думать. Иван же, ощущая опасную близость девушки, мгновенно почувствовал первые признаки возбуждения и попытался отстраниться. «Катюша, мне надо на двор», — промямлил глухо молодой человек. Но Катя, словно одержимая, сильнее вцепилась своими ручками в его тело, не отпуская его от себя. «Побудьте со мной еще немного. Прошу», — взмолилась она, подняв на него полные мольбы глаза, а в ответ увидела на его лице растерянность и волнение. Молодой человек вновь ласково обнял ее за талию. Уже жадно вглядываясь в голубой блеск ее глаз, Иван почувствовал, что его желание отойти от нее быстро улетучивается. Они смотрели друг другу в глаза, не отрываясь. Она с искренней благодарностью и тревогой, он с трепетом и любовным чувством. Спустя некоторое время Иван медленно поднял руку и осторожно провел тыльной стороной ладони по округлой щечке девушки. Катюша видела, что его лицо напряглось, и он проникновенно прошептал: «Вы всегда можете рассчитывать на меня». Его губы задрожали, и Катюша поняла, что он хочет поцеловать ее. В этот миг этот мужчина не был противен ей, совсем нет. Она испытывала к нему невероятную благодарность и даже симпатию. Его лицо, мужественное, волевое и знакомое, внушало девушке неведомые доселе чувства безопасности и удовольствия. Она не отстранилась, правильно угадав его желание, и лишь спокойно сидела, удерживаемая его сильными руками. Вдруг Катя осознала, что поцелуй — это не такая уж большая плата за его отношение к ней. И Иван, наверное, заслуживает гораздо большего с ее стороны. Когда молодой человек склонился к ее лицу, а его губы ласково захватили в плен ее верхнюю губку, Катюша, лишь прикрыв глаза, приняла его ласку. Она не сопротивлялась, и когда через миг руки Ивана силой сжали ее стан и позволила его губам полностью завладеть ее ртом. Она так и не открывала глаз, ощущая, что ей нравится, как он целует ее. Так ласково, властно и немного осторожно. Невольно она попыталась ответить на его поцелуй, и ее губки стали также целовать его рот, а ее ручки вновь обвили его шею. Катюша чувствовала, что должна вознаградить Ивана, подарить ему этот поцелуй, ибо он заслуживает его, как никто другой. Едва она подумала об этом, как ощутила, что его ласки изменились. Нежные и осторожные вначале они стали более жадными. Его руки уже с диким восторгом блуждали по всей спине девушки, опускаясь до ее ног и поднимаясь до шеи. Его рот, словно хищный зверь, почти грубо начал теребить ее губы, то и дело перемещаясь на ее ушко. Катя на мгновение открыла глаза и тут же встретилась с испепеляющим огнем его темно-зеленых глаз. Она тут же напряглась, понимая, что ласки молодого человека уже перешли грань поцелуя и начали выливаться в нечто более непристойное и вызывающее. У наивной Катюши, которая до встречи с Иваном никогда даже не целовалась, страстный напор молодого человека вмиг вызвал невольный испуг, и она попыталась отстраниться от него, но было уже поздно. Животные инстинкты, которые она разбудила в молодом человеке, было уже невозможно остановить. На ее испуганное отталкивающее движение Иван лишь сильнее сжал девушку в своих нетерпеливых объятиях, и его горячие твердые губы впились в ее шейку. В следующий миг Катюша ахнула, ибо он резко приподнял ее и быстро опрокинул на кровать, нависнув сверху. Его рот вновь с жадностью завладел ее ртом. Одна рука его властно обхватила ягодицы девушки, а вторая начала яростно терзать ее грудь, скрытую одеждой. Она пыталась сопротивляться, но он словно не хотел этого замечать. Его напоры, пылкие и страстные ласки не давали девушке даже пошевелиться. И лишь краткими моментами, когда он отстранялся от ее рта, перемещаясь губами к ее шейке, Катя могла жадно захватывать воздух, чтобы не задохнуться. Через несколько мгновений молодой человек навалился на нее. Его мощные плечи нависли над Катюшей, и она почувствовала, что его разгоряченное тело невозможно тяжело. Его руки жадно рыскали по всему ее юному мягкому телу. В следующий миг он силой рванул ткань ее кофточки, обнажив полностью ее грудь. Катя глухо вскрикнула, опешив от его действий. Полноватая, с розовыми сосками, упругая и нежная грудь девушки вызвала в существе Ивана невольное восхищение. Его глаза заволокла дымка от ее прелестей. Голова молодого человека быстро опустилась на белоснежную грудь Катюши, и его губы алчно впились в розовую девичью плоть. Его руки начали стремительно задирать ее юбку. Уже через миг его сильные пальцы стиснули обнаженные упругие мягкие ягодицы девушки, и он ощутил, что Катюша неистово забилась в его руках, отталкивая своими ручками его голову от своей сладкой белоснежной полноватой груди. Дыхание Ивана срывалось, и он еле сдерживал себя, дабы до конца не испугать девушку своим безумным желанием, которое затуманило его голову. Однако ее сопротивление не возымело на него никакого действия. Он уже слишком долго ждал этого момента, чтобы сейчас выпустить Катюшу из своих рук. Всем своим существом он ощущал яростное неистовое желание к этой юной темноволосой колдунье. И чувствовал, что если немедленно не утолить свое желание, то просто взорвется. Рука молодого человека неумолимо и властно вклинилась в промежность девушки. Его ладонь силой сжала ее нежную плоть, покрытую шелковистыми колечками волос. Он услышал, как Катюша испуганно вскрикнула и, схватив его руку, попыталась убрать его ладони своей промежности. Но Иван, ощущая, что назад пути нет, ибо его тело просто горело от неуемного вожделения, приподнялся над нею и впился страстным взором в ее лицо. Ее огромные ярко-голубые глаза выражали испуг и непонимание. Понимая, что девушка полностью в его власти, молодой человек вновь жадно завладел ее ртом, остановив ее сопротивление, и придавил Катюшу всем телом к кровати. Быстро распутав завязку от штанов, Иван проворно раздвинул ее ножки и неумолимо навалился на нее. Через мгновение он стремительно, с силой овладел ее лоном. Крик Кати утонул в его жадных губах. Иван быстро начал двигаться, опускаясь и поднимаясь над ее бедрами. Он отпустил губки девушки и приподнялся на мощных руках над нею. Она так и пыталась оттолкнуть его, упираясь ручками в его широкую грудь и безумным взором смотря прямо ему в глаза. Но уже через несколько мгновений, видимо, не выдержав силы и мощи его темного взгляда, Катюша отвернула головку от него, яростно прикусив губку и опустив руки. Судорожно вцепившись пальцами в мохнатую шерсть, которая была под ней, Катюша желала только одного — вырваться из капкана его неистовых рук и бешеного тела. Зажмурив от омерзения глаза, Она ощущала, как тело молодого человека, тяжелое и неумолимое, яростно подчиняло ее своему действу. Она чувствовала сильную боль в промежности от его атаки и не понимала, как ей вырваться из этой жуткой реальности. Боль, досада, отчаяние завладели существом Катюши. Она старалась хоть на миг высвободиться из плена дикого натиска молодого человека. Неожиданно все кончилось, и Катя, испуганная, дрожащая, ощутила, что Иван замер. Она боялась открыть сомкнутые глаза, чувствуя на своем лице его опаляющее, срывающееся дыхание, которое со свистом вырывалось из его рта. Катя не шевелилась и едва сдерживала слезы, которые подступили к ее горлу. Иван открыл затуманенные глаза. Увидев ее прелестное милое лицо, чуть отвернутое в сторону, он отметил, что девушка невероятно напряжена и взволнована. Она нервно поджимала губки, упорно не желая смотреть на него. Только в этот момент он понял, что, видимо, Катюша не так уж сильно жаждала его близости. Да, поначалу она не оттолкнула его, и ему даже показалось, как она ответила на его поцелуй. Но потом она начала вырываться из его объятий, и это он отчетливо вспомнил теперь. Но в тот момент его испепеляющее желание было безумно велико, а дикая страсть затуманила ему голову настолько, что он почти не соображал, что делает. И он не смог отпустить ее и властно настоял на продолжении интимной близости между ними. Но сейчас он ощущал некоторое подобие раскаяния, что все так произошло, стремительно и неожиданно. Глухо выдохнув, молодой человек заставил себя переместиться чуть в бок и опустился на постель рядом с девушкой. Она так и лежала неподвижно в его объятиях. «Катюша, посмотрите на меня», — прошептал напряженно он, приподнявшись над ней. Она повернула к нему лицо и открыла влажные глаза. «Я напугал вас?» Она молчала, чувствуя себя невозможно мерзко от стыда и чувства годливости, которые накрыли ее с головой. До сих пор между ее ног саднило. Дневной свет хорошо освещал маленькую избу, и она понимала, что он прекрасно видит ее обнаженное тело. Еще с детства Катя думала, что все интимное, что случается между мужчиной и женщиной, должно происходить ночью, в темноте. И сейчас, полуобнаженная, в разорванном платье, с горящими от терзаний губами, она лежала под алчным взглядом Ивана. Молодой человек неумело пытался придать своему темному взору безразличное выражение, но это у него плохо получалось. Катя чувствовала, что готова провалиться под землю, только бы выбраться из этого ужасного положения, в котором пребывала сейчас. Подняв руку, Иван ласково провел по ее пылающей щечке и потом переместил ласкающую ладонь ниже, к ее шейке. Катя заставила себя не отшатнуться и лишь поджала губки. Ей безумно хотелось прикрыть свою наготу, и она лихорадочно начала искать предлог, чтобы отстранить молодого человека от себя. Его темный лихорадочный взор переместился вниз, вслед за его ласкающей ладонью, которая уже спустилась к ее высокой груди. «Ваша рана, она кровоточит», — пролепетала она глухо, намекая на разодранную кожу Ивана, которую поранили когти медведя. Его кровь намочила его рубаху. Иван даже не взглянул туда, куда смотрела девушка, и лишь напрягся, поняв, что она пытается найти повод, дабы не обсуждать то, что сейчас произошло. Он резко сел на кровати, выпуская ее из объятий. И Катюша также села и прикрыла свою обнаженную грудь руками. Он сильнее нахмурился и, проворно поднявшись на ноги, оправил свои штаны. Смущенная девушка боялась поднять на него взор, и ее губки как-то несчастно тряслись. Молодой человек видел, что Катюша вот-вот заплачет. Иван так и стоял у кровати, не спуская горящих глаз с ее недовольного личика. «Вы сердитесь на меня?» — спросил он глухо. «А я имею право сердиться?» — пролепетала горестно она, подняв на него яркий взор. «Я сама виновата». «И в чем же вы виноваты, позвольте спросить?» Не выдержав, буркнул он мрачно. «В том, что не остановила вас», — ответила она так несчастно и трагично, что Иван нахмурился. А в его душе тут же поднялась страстная буря протеста против ее слов. «Не остановили? Но мне показалось, что вы сами желали этого, разве не так?» — обличающе произнес он. Его слова больно резанули Катюшу по-живому, ибо она отчетливо осознала теперь, что сама позволила ему целовать ее и не могла не признать, что поначалу ей это даже нравилось. Ведь в те моменты он казался ей таким сильным, смелым и притягательным, что она забылась, а потом было уже поздно. «Вы получили, что хотели. Теперь оставьте меня». Пролепетала она несчастно и, отвернувшись от него, поджала ножки к своей груди и уткнула свое лицо в колени. Иван смотрел на ее темноволосую головку с растрепавшейся косой, и недовольство стало завладевать его существом. Катюша словно хотела выставить его виновным в чем-то, но он совсем не ощущал своей вины. Да, он любил ее и, естественно, хотел обладать ею, но она все перевернула с ног на голову, и теперь, сидя в позе обиженного ребенка, всем своим видом показывала свое отвращение к нему, словно он ударил ее. «Я хотел?» «Да, я хотела этого, но и вы тоже. И не надо теперь делать вид, что это не так. Вы сами просили меня остаться рядом с вами и сами прижимались ко мне, а потом ответили на мой поцелуй. Так отчего теперь вы меня обвиняете, словно я силой принудил вас к соитию?» «Ах, как вы жестоки!» — пролепетала она, сжавшись сильнее, так и не поднимая на него лица. Он поджал губы и долго смотрел на нее пронзительным взором, чувствуя, что поведение девушки задевает его за живое. «Зачем вы терзаете себя? Я не пойму, от чего. «Да, я не сдержался!» — он сглотнул комок в горле и продолжал. «И что произошло, то произошло». «Вы говорите это так спокойно?» — выпалила Катюша в сердцах, подняв на него лицо, и трагично добавила. «Теперь я обесчещена». «И кто же об этом знает?» — выпалил также порывисто молодой человек в ответ, наконец поняв, от чего она так ведет себя. «Священнику при венчании можно об этом и не говорить». «Да? А мой будущий муж? Он после все поймет и возненавидит меня». «Если он полюбит вас, то ему будет безразлично, невинны вы или нет. К тому же я не пойму, чего вы боитесь». «Я-то ведь не отказываюсь жениться на вас, Катенька», — добавил он глухо, с нежностью в голосе. «Что?» — вымолвила Катюша, оторопев и уставившись на него ошарашенным взором. Неужели он мог подумать, что она выйдет замуж за какого-то мужика? Без имени и состояния? Нет, это ни в какие ворота не лезло. «Вы что, смеетесь надо мной? Я не пойду за вас замуж, Иван Алексеевич, если вы думаете про то». «Отчего же?» — напряженно спросил он. «Не пойду и все. От того, что я не люблю вас, да и судьбы у нас разные», — тут же выпалила она. Выдержав ее словесный удар, Иван лишь прищурился, понимая, что действительно поторопился, и теперь в душе девушки, видимо, не было никаких чувств к нему. Но неприязнь, которую она испытывала к нему первоначально, исчезла. И он отчетливо видел, что в последнее время она с интересом и даже с некоторым кокетством стала смотреть на него. И он это прекрасно отмечал. Иван надеялся, что еще немного, и он сможет вызвать в сердечке Катюши ответное чувство к себе. Он приблизился вплотную к постели и стремительно встал одним коленом на кровать. Она отпрянула от него назад, но молодой человек, быстро обхватив ее одной рукой за шейку и плечо, притиснул девушку к себе. Он уперся своим лбом в ее висок, не давая ей вырваться, и словно приговор произнес: «Я подожду, Катюша, подожду, ибо чувствую, что вскоре ваше мнение изменится». «Да оставьте меня!» — выпалила она нервно и начала отталкивать его тонкими ручками. Он отпустил ее и, выпрямившись, отошел от кровати. Бросив на нее ехидный взгляд, он сухо заметил: «Пойду посмотрю баню, она, должно быть, уже протопилась». Он вернулся через четверть часа и увидел, что Катюша переоделась в домашнюю рубашку. Окинув девушку мрачным взглядом, он с порога заявил: «Баня готова. Пойдемте, я отнесу вас». «Пойдемте», — тихо вымолвила она. Не снимая тулупа, молодой человек захватил меховую накидку и приблизился к ней. Катя позволила ему укутать себя. И через миг он с легкостью поднял девушку на руки и стремительно направился к выходу. Вновь ощутив его сильное объятие, она занервничала, но виду не подала. Иван проворно донес девушку до маленькой баньки и посадил Катюшу на скамью в предбаннике. Сняв с нее накидку, он начал проворно раздеваться. Скинув тулуп, он повесил его на гвоздь и снял валенки. Далее его руки умело стянули одним движением рубаху через голову. Еще было довольно светло, и вечерние лучи солнца проникали через маленькое оконце. Глаза девушки невольно устремились на высокую фигуру молодого человека. И она, с интересом созерцая его обнаженный натруженный торс и руки, нахмурилась. Иван окинул ее беспокойным взглядом и заявил: «Раздевайтесь. Отчего вы сидите, словно изваяние? Сегодня я наконец-то смогу попарить вас как следует». Катя испуганно замотала головой, ощущая, что все изменилось, и Иван после их близости, похоже, более не собирался держаться от нее в стороне. Он разделся до нога и подошел к ней. Оторопев от его наглости, девушка судорожно проглотила слюну и прохрипела: «Не прикасайтесь ко мне. То, что произошло, было недоразумением. И теперь вы не должны так вести себя». «Неужели?» — произнес Иван напряженно, и его руки вмиг опустились на ее рубашку и начали развязывать тесьму на ее вороте. «Я буду мыться одна», — выпалила Катюша нервно и попыталась скинуть его руки с рубашки. То обстоятельство, что он стоял перед ней полностью ногой, и Катюша видела близко все малейшие черты его большого мощного тела, вызывало в ней нервную неприятную дрожь. «А я так не думаю», — заявил Иван властно и самодовольно. В следующий миг он схватил ее за талию руками и приподнял девушку над лавкой. Его губы жадно впились в рот Катюши, и только спустя минуту он отпустил ее, невзирая на ее молчаливое сопротивление. Когда он отпустил ее губки, Катюша тут же выпалила. «Что вы позволяете себе? Прямо срам один!» «А вы?» — тут же парировал он ехидно. «Я просто предложил попарить вас, не более того. Но вы, видимо, хотите, чтобы я вновь разорвал на вас рубашку, раз пытаетесь сопротивляться мне. И если вы желаете именно этого, то я могу продолжить наши игры». Катя задохнулась от его гнусного намека. Она недовольно посмотрела на него. «Да отпустите меня, наконец!» — выпалила она, легко ударив его кулачком в грудь. «Я сейчас разденусь». «Здравое решение, Катерина Васильевна», — заметил довольно молодой человек и опустил ее на скамью. Довольно ухмыляясь своей победе, Иван проследил за тем, как девушка сняла рубашку. А затем он отнес Катюшу сразу в парилку. Катя послушно терпела, пока он парил ее березовым веником, стягая ее вытянутое на лавке тело. А потом он помог ей вымыться. Затем, раскрасневшаяся и усталая, она сидела на скамье в мойке и наблюдала за тем, как молодой человек моется сам. Иван то и дело бросал на нее горящие взгляды. И Катюша, смущенно отводя глаза в сторону, пыталась неумело скрыть, что смотрит на него. В ответ он лишь хитро щурился, и глупая улыбка не сходила с его губ. Вечером после ужина Катя убрала все со стола и, помыв посуду, прилегла на кровать, устало прикрыв глаза. Единственная лучина освещала небольшое пространство избы. Иван был на улице и разделывал тушу медведя. Катя слышала, как он ходит то в сени, то по скрипучему снегу, и была рада уединению. Она попыталась уснуть, но не могла. События сегодняшнего дня бередили все ее существо. Сначала нападение медведя, затем натиск Ивана, а потом его наглое собственническое поведение по отношению к ней. Все эти мысли не давали ей расслабиться. Да, после их близости молодой человек лишь один раз поцеловал ее в предбаннике, но его хищный, горящий взор и наглая ухмылка постоянно появлялись на его лице и до крайности смущали девушку. Ей думалось, что он вспоминает то, что произошло между ними, и наверняка радуется своей телесной победе над ней. Лежа с закрытыми глазами на медвежьей шкуре, разостланной на кровати, Катюша напряженно размышляла, как вести себя с молодым человеком дальше. Она прекрасно осознавала, что теперь заставить Ивана держаться от нее подальше будет нелегким делом. Едва она подумала это, как предмет ее дум появился на пороге в мохнатой шапке. Катюша открыла глаза и из-под лобья взглянула на него. Он улыбнулся ей, но Катя сделала вид, что хочет спать, и быстро закрыла глаза. Она слышала, как он ходит по избе, и потом вдруг шум затих. Девушка подумала, что молодой человек лег к себе на постель. Решив в этом удостовериться, она открыла глаза и тут же столкнулась взглядом с пламенем его темно-зеленых глаз. Он стоял у изголовья кровати, чуть склонившись над нею. Катюша попыталась тут же отстраниться, но он быстро поставил колено на кровать и ловко удержал ее рукой за плечо. «Хватит от меня шарахаться», — недовольно произнес Иван. «Вам более не удастся избегать меня, Катерина Васильевна. Неужели вы этого еще не поняли? Вы ведете себя подобно мужлану». Попыталась оскорбить его Катя и вновь вознамерилась вырваться из его рук, но он удержал ее в опасной близости от себя. «Так я и есть мужик», — ухмыльнулся он ей в ответ и, стремительно наклонившись над девушкой, приблизил свое взволнованное лицо к ее бледному личику. «И теперь я хочу вас поцеловать». Он быстро обхватил своим жаждущим и горячим ртом губки девушки. Сначала Катя попыталась сопротивляться, однако уже через пару минут она поняла, что у нее не осталось сил для этого. Поэтому она покорно вынесла его настойчивые поцелуи. А затем он прилег рядом с ней на кровать, и его ласки стали более настойчивыми. Он целовал ее до тех пор, пока девушка окончательно не смирилась с его страстным посылом и сама не ответила своими губками на его поцелуй. Он гладил своими сильными руками через рубашку ее юное тело, перемешивая свое действие жаркими поцелуями. Он тихо шептал ей ласковые слова о ее прелестях и красоте, и уже спустя некоторое время Катюша, окончательно растаяв от его нежного напора, позволила ему раздеть себя. Продолжив свои трепетные жаркие ласки, молодой человек с ликованием отмечал, что Катюша, вначале смущаясь под его жадным взглядом, чуть позже сама начала получать удовольствие от его ласк, которая отражалась истома на ее личике и в ее срывающемся горячем дыхании. В ту ночь Катюша не принадлежала ему полностью, а Иван не хотел переходить грань поцелуев и нежных ласк, горя желанием лишь любоваться красотой девушки. Он знал, что плоть Катюши еще не зажила от его предыдущего напора. Еще в баньке молодой человек заметил на бедрах девушки кровь и понимал, что необходимы пара дней, чтобы плотское соитие могло доставить Катюше то же удовольствие, что и ему. Уже поздно ночью Катюша, раскрасневшаяся и убаюканная его руками, заснула, а Иван, чуть приподнявшись на локте, долгое время рассматривал ее. Вид обнаженной девушки, мирно спящей на медвежьей шкуре, завораживал его и наполнял сердце Ивана огромной нежностью. Неожиданно он заметил, что с края кровати гроздью свисают черные камни. Гранатовые четки, по-видимому, выпали из-под подушки. И теперь освещаемые неярким светом лучины создавали своей тенью причудливый рисунок на белом обнаженном плече девушки.